Глава седьмая. Первую неделю спустя. «Эй, слепой, слепой!» «Отстань от него! Зачем ты его трогаешь? Сидел там, ну и пусть сидит!» Духовные звери тащили повозку, но вокруг нее уже давно не было абсолютно ничего. Высокие горы остались позади, и теперь бесконечная равнина с высокой желтоватой травой полностью занимала взгляд. Широкая дорога из старого, почти древнего камня уверенно вела тянущих стальную клетку духовных зверей, а сидящие внутри этой клетки дети имели много возможностей друг с другом говорить. И говорили, кто хотел и с кем хотел. Не относилось это только к одному из них, все еще тихо сидящему в углу повозки мальчику. «Может, он умер?» «От еды не отказывается, значит, живой. На кой хрен он тебе нужен?» Такое поведение, конечно, привлекало внимание, и даже хозяин повозки немного им интересовался. Впрочем, сильно много он об этом не думал. Вторую неделю спустя. Бесконечная равнина все не кончалась, и нещадное солнце утомляло даже больше, чем бесконечная тряска внутри стальной клетки. «Может, все же поговоришь с нами?» «Да отвали от него, он точно чем-то болен». Разговоры детей с каждым днем становились все громче, и они общались между собой без тени страха. Кроме каменной дороги и высокой травы, вокруг очень давно ничего не было, и это привело к тому, что в небе уже несколько дней как стала кружить пара хищных птиц, наблюдая за этой повозкой. Одна из таких птиц несколько раз опускалась к земле и поднималась, пытаясь определить опасность. Набралась смелости и сложила крылья, резко бросившись вниз, рухнув когтями на стальную клетку. Будучи больше метра в своей холке, она тут же просунула внутрь свою огромную голову, стараясь успеть чем-то поживиться и сбежать. Раскрыла клюв и нацелилась на один из мешков с заготовленной едой, но не успела приблизиться к нему даже на дюйм. Стоило ей только просунуть голову в клетки, как на ее черепе тут же сжалась детская рука и сдавила его в кашу. Проклятие! Большинство детей даже отреагировать не успели. Птица рухнула сверху слишком быстро, а мальчик, который все это время даже не двигался, уже оказался рядом с ней и, схватив эту страшную птицу за голову, тут же раздавил ее в своей ладони, а затем просто выбросил в сторону, избавившись от безжизненной туши, как от сломанной игрушки. «Я тебе говорил, что он псих! Эй, эй, слепой!» Со стороны было похоже, что это он тут на птицу напал, а не наоборот. Даже хозяин повозки не успел отреагировать так быстро, но мальчик снова никак на голоса сверстников не ответил. Он уже давно за этими птицами следил и, получив возможность, тут же вырвал из одной из них духовный камень, а, получив желаемое, просто сел обратно. Ничего другого его не волновало совершенно. Еще неделю спустя. «Так, детишки, выгружаемся!» Бесконечная равнина наконец-то кончилась. Остановившись у леса уже ближе к закату, каждый был рад наконец снова услышать что-то, кроме ветра. Особенно если это что-то было небольшой рекой, где можно было помыться и попить нормальной воды. Хотя и длилась эта радость недолго. Толстый как шар хозяин этого небольшого каравана обошел стальную клетку и открыл ее дверь, выгоняя всех наружу. «Значит так», — сказал он, — «каждый берет бочку и чешет к воде. Помойтесь, наберете бочку и обратно. Долго ждать не буду». Получив небольшой глоток свободы, клетка тут же опустела, и все ее жители устремились к реке. В этот раз Азар не был исключением. Тоже пошел вместе со всеми и тоже взял довольно большую бочку, все больше смотрясь в глазах других настоящим чудиком. Толстый надсмотрщик в самом деле всех отпустил, даже не следил особо. Развалился на земле и ждал, а его товар послушно пошел в лес на звук текущей реки. «Эй, эй, может, сбежим?» Разумеется, этот вопрос возник почти что моментально. Несколько детей, на вид даже старше Азара, успели друг с другом сдружиться. Образовав свое небольшое братство и вдохнув свободы, они тут же решили бежать. «Может, слепого возьмем? Он, кажется, сильный». «Да пошел он!» Слушая их разговоры, Азар ничего не делал и не отвечал. Послушно набрал бочку до самых краев и поставил себе на плечо, словно она ничего не весила. Развернулся и пошел назад, возвращаясь к своей клетке. «О-о-о!» Стоило ему из леса показаться, как балдеющий на травке толстяк тут же улыбнулся, посмотрев на него. «Самый интересный вернулся самым первым. Что, не захотел сбежать?» «Зачем?» Сухо спросил Азар, возможно, впервые заговорив с кем-то за все это время. «Не страшно? Что с тобой будет?» Все так же улыбался толстяк, наблюдая, как этот мальчик послушно грузит бочку в его повозку. «Мне интересно, смогу ли я стать сильнее в том месте, куда меня продадут?» — ответил тот, забираясь на свое место и садясь обратно в ту же позу. «Сильнее!» — хмыкнул тот, поднявшись на ноги и подойдя к клетке. «Думаю, ты стоишь очень дорого!» — улыбнулся он. «Большинство из вас вряд ли на что-то годны. Думаю, продай я вас каким-нибудь практикам дьявольского культа, вы бы сошли за удобрение, или, может быть, вас бы пустили на кровь или кровавых кукол. Но империя не очень жалует такие вот объединения. Так что продать вас туда будет не очень хорошо для моей репутации. Но ты не волнуйся, тебя я пристрою в хорошее место. За тебя много заплатят. Возможно, некоторые покупатели за тебя будут даже драться. Ты точно сможешь начать там новую жизнь и стать сильнее». На этих словах он как-то забавно улыбнулся и посмотрел в сторону леса. «А вот насчет этих ребят не уверен. В конце концов, они сами виноваты, что такие слабые», — сказал он, медленно облизнув губы, и на его лице появилась немного похабная улыбка. «Я даже немного боялся, что никто из них не захочет сбежать. Дорога изматывает не только вас, знаешь ли. Так что пойду немного развеюсь». «Повеселюсь с парой непослушных мальчиков».